облака, слышу, как шумит река, как крадется по листьям ветер. Но когда в тишине ты приходишь ко мне, забываю вокруг все на свете, что любви сильней, что сравнится с ней, что сравнится в мире с нею. Только песня одна, только песня она, на земле как любовь сильна. Бродим ночи и дни, мы всегда с тобой одни, а вокруг нас огни и люди. Улыбаются они, дорогие мои, так бывало на свете, так будет. Что любви сильней, что сравнится с ней, что сравнится в мире с нею. Только песня одна, только песня она, на земле как любовь сильна. Только песня одна, только песня она, на земле как любовь сильна. Сравниться в мире с нею. Только песня одна, только песня она, на земле как любовь сильна. Только песня одна, только песня она, на земле как любовь.